Глава 5. Как правильно конфликтовать? Мы подходим к самому интересному в отношениях – конфликту. Расскажу о своем отношении к конфликтам. Всегда считала, что конфликт – это плохо, конфликты разрушают отношения и нужно их избегать. Как это делать? Сглаживать острые углы и развивать в себе смирение. Я так думала. Но так ли это на самом деле? Для овладения искусством конфликта необходимо, во-первых, осознать, ради чего ты настаиваешь на своем мнении. Очень часто мы просто хотим выговориться, проявить свои чувства. Во-вторых, нужно учиться доносить свои мысли до собеседника на его языке, чтобы ему было понятно, о чем мы говорим. В-третьих, необходимо слышать собеседника и признавать его право на свои чувства и мнения. Коммуникация будет успешной, если ты соблюдаешь эти три правила. Порой при недопонимании, при несовпадении мнений или каким-то иным причинам мы решаем, что собеседник – самый настоящий враг. Этакий гад, который нас не понимает, не одобряет и мешает радостно жить. Конфликт – это прояснение смыслов. В конфликте рождается понимание сути вещей и отношений, потому нельзя признать конфликт чем-то плохим, а того, кто с нами не согласен, записывать в недруги. У любого конфликта есть предпосылки: неудовлетворенная потребность, дефицит, нехватка чего-то важного. Иногда это из-за наших установок. Например, в современном мире уже нет необходимости закармливать детей на будущее, так как страх голода уже не актуален. Но генетическая память людей хранит воспоминания о голоде времен Гражданской и Великой Отечественной войны, а также о лихих 90-х. Еще 2 поколения назад детей не выпускали из-за стола, пока они не съедали все, что для них приготовили. Сегодня родители начинают понимать, это нездоровое положение вещей, но еще много тех, кто пытается восполнять дефициты, заложенные в подсознании. Если тебе нужно закрыть какой-то дефицит, вспомни про кувшин эмоций и про потребности, которые дают тебе силы. Страх как боязнь потери или разрушения. Нередко человек, испытывающий страх, воспринимает другого человека либо как спасителя, который решит все его проблемы, либо как агрессора, который хочет все разрушить и действия которого нужно постоянно контролировать. Боль. Иногда это боль, соединенная со страхом. Мы боимся, что нам кто-то навредит, и первыми затеваем конфликт, чтобы гарантировать себе защиту. Для работы с болью обратись к родовой системе с ее установками. Рассмотри их заново и пойми, какие из них тебе полезны, а какие вредят. На этих 3 столпах зиждется причина любого конфликта, а потому нужно научиться отвечать себе на вопрос, о чем говорит мой конфликт. Существует 4 основных правила конфликта. Первое. Ищи заказчика конфликта, того, кто его начинает. Задумайся, с какой целью он это делает. Например, первый человек испытывает боль и провоцирует конфликт, чтобы этой болью поделиться. Второй выслушивает, принимая его чувства. Первая ошибка в конфликте – реагировать на сообщение сообщением, на эмоцию эмоции. Пусть один говорит, а второй спокойно слушает. Если твой собеседник пребывает во взвинченном состоянии, не уподобляйся ему. Второе. Уточни у собеседника, что происходит, почему он это говорит. Не всегда можно понять, с чем к тебе пришли и что до тебя хотят донести. Здесь очень уместна фраза «Правильно ли я понимаю, что…» Зачастую участники конфликта буквально захлебываются негативными эмоциями и при этом не могут донести друг до друга сути своих претензий. Третье. Вглядывайся вглубь ссоры. Отвечать гневом на гнев – это самый примитивный способ реагирования. Если ты посмотришь глубже, то увидишь, что за любой негативной эмоцией твоего оппонента стоит его неудовлетворенная потребность и сильная боль. 4. Пока другой злится и кричит, оставайся спокойной и слушай, не перебивая. Не увеличивай количество негатива в моменте. Пусть заказчик конфликта выражает свои чувства и предъявляет претензии, а ты, активно и спокойно его слушая, попытайся вникнуть в суть происходящего. Конфликт – это состояние благости, потому что сама благость есть конфликтное состояние, а совсем не покой, как многим может казаться. Благость – это баланс ценностей и совести, при котором человек принимает существование реальности других людей и держит свое внутреннее несогласие под контролем. Какими еще позитивными характеристиками обладает конфликт? Во-первых, как я уже сказала, конфликт выявляет в человеке неудовлетворенные потребности. Главный итог разрешенного конфликта – это их озвучивание, а затем и устранение проблемы. Во-вторых, конфликт помогает развитию отношений с оппонентом и прояснению смыслов общения. В-третьих, во время конфликта происходит личная трансформация. После трансформации человек становится способен признать свои ошибки и собственное несовершенство. Кроме того, он легче прощает другим их несовершенства. Теперь пододвинь к себе дневник самочувствия, перепиши туда фразы, перечисленные ниже. Самое главное при выработке нового навыка – повторение. Иначе, перевернув страницу, ты переключишь внимание на что-то другое и забудешь, о чем только что прочитала. Фразы, способствующие благоприятному разрешению конфликта. Я хочу услышать твое мнение. Мне важно, что ты сейчас чувствуешь, думаешь. Я думаю, что главная причина нашего конфликта в... Мне важно сохранить наши отношения, и я готова за них бороться. Что, на твой взгляд, я должна сделать и изменить? Давай еще раз проясним наши цели и ценности. Главная ошибка любого конфликта – это взаимное обесценивание конфликтующими чувств и мнений друг друга. Находясь в конфликтной ситуации, дай понять своему оппоненту, что он для тебя важен и ценен. Помни, что ты в порядке, и твой собеседник тоже в порядке. Уважай его и пойми, что в конфликте решается ваша общая проблема. Не бойся сказать оппоненту: «Я хочу сохранить наши отношения. Ты важен для меня. Я не боюсь сказать тебе о твоей ценности, потому что это не слабость, а честность». Недовольство собой в 30 лет, кризиса 40-летних – все это берет начало в том времени, которое потрачено зря. И связано с глобальным разочарованием в себе, с поступками, которые мы хотели совершить, но так и не совершили. Конфликт необходим, чтобы мы могли действовать в полную силу, не ограничивая себя страхом и стыдом. Приведу два примера конфликта и его разрешения. Исследователи выяснили, что многие женщины, которые не зарабатывают сами и живут на попечении мужа, постоянно пребывают в страхе. Это говорит о том, что их концепция мира им самим пока не ясна. Страх может быть вызван ощущением, что они живут не своей жизнью, что время расходуется не на то, что нужно, а значит, необходимо найти корень проблемы и приступить к ее решению. Наше подсознание всегда стремится к жизни в удовольствии. Если жизнь перестала приносить радость, хотя объективных причин для этого нет, значит, стоит присмотреться к своей жизни внимательнее. Другой пример. Пара уже год в отношениях, но девушка не испытывает радости от физической близости и объясняет это злой судьбой. Если посмотреть на эту ситуацию глазами взрослого человека, то становится очевидно, партнерам нужно обсудить сложившуюся ситуацию и все прояснить. Кроме того, девушке стоит спросить себя, а что мне нравится, что мне будет приятно, а что будет приятно моему партнеру. Тема секса для многих табуирована, и поэтому поднять ее – это зона нашей ответственности. Когда и как завести с партнером разговор о сексе? В момент сексуальной близости, направляя друг друга. В виртуальном общении через сообщение, создав тему для обсуждения. В играх, выполняя или не выполняя специальные задания, которые, как правило, там уже прописаны и нужны для того, чтобы выявлять те или иные предпочтения друг друга. Это наша жизнь, и ее не стоит стесняться. Для того, чтобы быстро решить бытовой конфликт, стоит обратиться к технике «Я-сообщений». Классическая техника состоит из 4 шагов. Я же предлагаю доработанную, одухотворенную технику, в которой 6 шагов. Для выстраивания здоровой коммуникации и полезного разрешения конфликта нужно: первое. Озвучивать человеку факт его действия, который тебя не устраивает, но без перехода на личности. Например, нужно говорить не «опять ты оставил тарелку в раковине», а озвучить сам факт «тарелка в раковине». Отделяй человека от его поступка. Начинать конфликт с перехода на личности значит оскорблять личность. Второе. Описывать свои ощущения. Тарелка в раковине, меня это раздражает. Говори о том, что ты чувствуешь, глядя на происходящее. Мне больно, мне грустно, меня это злит. И так далее. Не привязывай свое эмоциональное отношение к тому или иному факту к личности другого человека. Третье. Рассказывать о том, какие последствия может иметь для тебя то или иное действие. Когда я вижу тарелку в раковине, у меня так портится настроение, что потом весь день идет на смарку. Я менее активна, мне сложно исполнять свои обязанности. Четвертое. Сообщать о своем желании относительно этого действия в будущем. Мне бы хотелось, чтобы ты ставил тарелку в посудомоечную машину, а не оставлял ее в раковине. Пятое. Говорить о своих ценностях, имеющих отношение к оппоненту и к ситуации в целом. Я люблю тебя, и для меня важно знать, что мы понимаем друг друга. Спасибо, что поддерживаешь мои взгляды на эстетику и порядок в нашем доме. Шестое. Благодарить оппонента за готовность обсуждать интересующую тему, а также спрашивать его мнение о произошедшем конфликте. Правила кажутся простыми, но для того, чтобы крепко внедрить их в свою жизнь, нужна постоянная практика. Вырабатывай этот навык, поскольку на одной теории далеко не уедешь. Вопрос. Я очень люблю мужа, но во время секса достичь оргазма почему-то не получается. Как мне быть? Ответ. Это говорит о том, что в чем-то ты себя обманываешь. Проведи самоанализ и спроси себя, откуда у тебя внутри это напряжение. Как начать получать удовольствие? Вероятно, из-за привычки все контролировать у тебя образовался зажим в области матки. Часто, кстати, это становится причиной того, что женщина не может забеременеть, а значит, расслабляемся. Попробуй массажи, сауны, разреши удовольствию быть в твоей жизни. Во многих священных текстах говорится, что главная обязанность женщины – получать удовольствие от того, что она имеет. Когда мы соблюдаем это правило, жизнь наполняется радостью. Если женщина кайфует от самой себя, то и все вокруг нее кайфуют. Задание. Первое. Сформулируй и запиши, каким ты видишь свой внутренний образ. Такой, при котором ты себя уважаешь, имеешь личные границы, потребности и имеешь полное право сообщать о них другим людям. Какой бы была твоя жизнь, если бы ты и этот образ были едины? Второе. Попробуй попрактиковать технику «я-сообщения» на ком-то из близких, искусственно смоделировав конфликтную ситуацию.